кому-то твердый берег, кому снега, кому-то высота. Но все, что нужно мне, свет в твоем окне и твоя любовь в сердце. День, привет, ну вот и снова вместе. Ну как там жизнь на том краю земли? Там тоже верят, ждут, ищут свой маршрут, сердцу свой приют. Не может быть, что все проходит без следа, и ничего не повторить. Не может быть, что зря срывается звезда. Не может быть, не может быть, не может быть, что мы являемся сюда поговорить, поговорить. Не может быть, что не сбывается мечта. Не может быть, не может быть. Неведомы дороги, тому судьба и крыльев не дает. Того любовь не ждет, только горизонт, если повезет. Если взмах крылом и небо под ногами, край, куда не ходят поезда, и где горит звезда, верная звезда и жива мечта. Не может быть, что все проходит без следа, и ничего не повторит. Может быть, что зря срывается звезда. Не может быть, не может быть. Не может быть, что мы являемся сюда поговорить, поговорить. Не может быть, что не сбывается мечта. Не может быть, не может сюда поговорить, поговорить. Не может быть, что не сбывается мечта.